Лаура превосходно понимала, что значит отплясать, забыв про сон ночь напролет в толпе и шуме бала. Знакомым общий отдала поклон, шаль приняла из графских рук устала, и, распрощавшись, оба вышли вон. Хотели сесть в гондолу, но едва ли не полчаса гребцов проклятых звали.